В кабинете Каспара было темно и холодно. Усыпляюще шумел дождь. Михайлов ушел, сказав, что позовет Каспара. Факел он унес, а свечей в кабинете не было. Сначала Званцев сидел в кресле для посетителей у большого пустого стола, потом поднялся, пробрался к окну и стал глядеть в ночь, упершись лбом в холодное стекло. Каспара не приходил. «Будет очень тяжело без Акада», — думал Званцев. «Он мог бы жить еще лет 20, надо было больше беречь его. Надо было давным-давно запретить ему глубоководные поиски. Если человеку за 100 лет, и из них 60, он провел на глубинах больше 1000 метров, вот так и наживают синий паралич, будь он проклят». Званцев отошел от окна, направился к двери и выглянул в коридор. В длинном коридоре редко вдоль стен горели свечи. Откуда-то доносился голос, повторяющий одно и то же с размеренностью метронома. Званцев прислушался, но не разобрал ни слова. Потом из красноватых сумерек в конце коридора выплыли длинные белые фигуры и беззвучно прошли мимо, словно проплыли по воздуху. Званцев увидел осунувшиеся темные лица под козырьками серебристых капюшонов. — Хочешь есть? — спросил один. — Нет, спать. — Я, кажется, поем. — Нет, нет, спать. Сначала спать. Они разговаривали негромко, но в коридоре было слышно далеко. Джин чуть не запорола свой сектор. Каспара схватил ее за руку. — О, дьявольщина! Да, у него такое было лицо. Дьявольщина, дьявольщина! Какой сектор? — 12603. Ориентировочно-слуховые ассоциации. Ай-яй-яй. Каспара послал ее спать. Она сидит в 16-й и плачет. Двое в белом исчезли. Было слышно, как они разговаривают, спускаясь по лестнице, но Званцев уже не разбирал слов. Он прикрыл дверь и вернулся в кресло. Итак, какая-то джин без малого запорола сектор слуховых ассоциаций, дрянная девчонка. Каспара поймал ее за руку, а если бы не поймал... Званцев стиснул руки и закрыл глаза. Он почти ничего не знал о великом опыте. Он знал только, что это великий опыт, что это самое сложное, с чем когда-либо сталкивалась наука — закодировать распределение возбуждений в каждой из миллиардов клеток мозга, закодировать связи между возбуждениями, связи между связями. Малейшая ошибка грозит необратимыми искажениями. Девчонка чуть не уничтожила целый сектор. Званцев вспомнил, что это был сектор номер 12603, и ему стало страшно. Если даже вероятность ошибки или искажения при переносе кода очень мала, 12 000 секторов, триллионы единиц информации. Каспара все не приходил. Званцев снова вышел в коридор. Он шел от свечи к свече на странный однообразный голос. Потом он увидел настежь распахнутую дверь, и голос стал совсем громким. За дверью был огромный зал, мерцающий сотнями огоньков. Званцев увидел протянувшиеся вдоль стен панели с циферблатами. Несколько сотен людей сидели вдоль стен перед панелями, все они были в белом. Воздух в зале был тяжелый и горячий, пахло горячим воском. Званцев понял, что система вентиляции и кондиционирования отключена. Он вошел в зал и огляделся. Он искал Каспара, но если Каспара и был здесь, его все равно нельзя было узнать среди сотен людей в одинаковых серебристых халатах и низко надвинутых капюшонах.